Второй параграф 16 главы. Японское чудо. Большой японский скачок. За 70 лет феодальная Япония построила развитой капитализм. При этом ей удалось увеличить за 70 лет с 1935 по 2005 год продолжительность жизни мужского населения с 47 до 78 лет, а женского с 50 до 85 лет. За этот же период абсолютное количество жителей японских островов удвоилось и достигает сейчас почти российских масштабов – 127 миллионов человек. В Российской Федерации, как известно, 143 миллиона человек. Средняя продолжительность жизни мужчин – 61 год, женщин – 74 года. Плотность населения в Японии – 336 человек на 1 квадратный километр. Эта страна занимает всего 0,3% поверхности Земли, причем 73% японских островов – это горы с 10% действующих в мире вулканов. Если еще добавить, что на одного японца приходится самый большой в мире ежегодный валовой национальный продукт – 37,6 тысяч долларов, а 99% предприятий – это малые предприятия, то кажется, что списывать программу строительства развитого капитализма всем странам надо с Японии, и только с Японии. Впрочем, судите сами. Привожу ниже только аргументы и факты, подчеркнутые во время исследования этой проблемы в Японии. Экология и образование. В Японии 99,99% населения имеют среднее образование, а 46% – высшее образование. Японские женщины обгоняют мужчин не только по средней продолжительности жизни на 7 лет, но и по числу окончивших высшие учебные заведения. В настоящее время 48% женщин Японии имеют высшее образование. Если в 1930 году японская женщина в среднем рожала 4,7 ребенка, то в настоящее время только 1,5. У них явно появилось время для того, чтобы закончить вуз. Да и первого ребенка сейчас японская женщина рожает в среднем в 27,7 лет, в то время как раньше в 25,6 лет. Качество воздуха. Увеличение количества пыли в воздухе Японии в связи с экономическим подъемом стало одной из главных социальных проблем. Количество респираторных заболеваний в Японии растет с ростом количества пыли на 15-30% в год. Причем 40% пыли – это следствие индустриальной деятельности. Водно-питьевой режим. Одной из явных причин роста среднего срока жизни японца – улучшение качества питьевой воды с 1971 года в 13 раз благодаря ряду правительственных мер по очистке воды от нитратов, фосфатов, биологических и химических примесей. В Японии контролируется 1500 параметров воды, как и рекомендует ВОЗ. В настоящее время японцы пьют действительно чистую воду. Качество же промышленных вод за этот же период мало изменилось. Япония, подобно другим развитым странам, страдает от агрессии крупных фирм, продающих химизированные напитки. Двигательная нагрузка. Высокий уровень культуры движения в Японии имеет древнюю историю. Не случайно вторым уроком в японских школах является национальная борьба дзюдо, которая олицетворяет в миниатюре философию жизни японца. Слабый побеждает сильного умением и тренировкой. В свое время борьба самбо, созданная в России в конце 30-х годов, могла бы послужить такой национальной идеей и для нашей страны. Японцы первыми вступили в Международную федерацию самбо. Введение дзюдо в Олимпийские игры в 1964 году нанесло серьезный урон развитию борьбы самбо. У государства изменились приоритеты, И основное финансирование теперь уходило на поддержку борьбы дзюдо вместо борьбы самбо. Самбисты вынуждены были выступать сразу в двух видах борьбы. Например, Шота Чучашвили, Владимир Невзоров, Сергей Новиков, чемпионы Олимпийских игр по дзюдо. Однако в основе их побед лежит более совершенная школа борьбы самбо. Впрочем, как и у нашего президента, мастера спорта по самбо и дзюдо Владимира Путина. Ситуация стала меняться после того, как в 2005 году шестикратный чемпион СССР, чемпион мира, создатель одной из лучших школ самбо-70 Давид Рудман возглавил Международную федерацию самбо ФИАС. С его появлением в ФИАС самбо утвердилось на всех пяти континентах, а число национальных федераций, входящих в ФИАС, всего за два года увеличилось с 39 до 73. Снова появилась надежда включить самбо в программу Олимпийских игр. В России начали возрождаться детские спортивные школы самбо. А академик и многократный чемпион СССР Евгений Глариозов организовал тренировки и соревнования по борьбе самбо среди детей из детских домов. Парадоксально, но в самой же Японии американский бейсбол в последнее время становится спортом номер один, вытесняя из умов юных японцев национальный, древнейший, почти танцевальный вид спорта дзюдо и многие его разновидности. На японских предприятиях принято делать производственную гимнастику. Например, даже водители транспорта выполняют ее во время рейсов. Вообще, худенькие японцы с удовольствием двигаются. Для подчиненных характерно выполнение просьб и команд начальника японской трусцой, что увеличивает двигательную нагрузку. Питание. Питание в Японии пока остается лучшим среди всех развитых капиталистических стран – Норвегия, Швеция и другие, где самое большое число долгожителей – за 80 лет. Япония полностью обеспечивает себя рисом, являющимся основным продуктом питания. Каждый японец съедает по 95 килограмм риса в год. Учитывая, что рис по японским традициям варится на чистой воде без соли, жира и сахара, можно понять, почему традиционное японское питание продлевает жизнь на 7-10 лет по сравнению с традиционной европейской кухней, изобилующей солью, жиром, сахаром. Японцы едят рис ежедневно 1-2 раза в день. Молодое поколение, как показали наши исследования, отступает от традиционного японского двухразового питания природной пищей. На смену, к сожалению, приходит фастфуд. Еда с пищевыми добавками, красителями, разрыхлителями, острыми приправами и тому подобными западными штучками, разрушающими здоровье. Фото 16-16. И хотя с 1960 года потребление овощей и фруктов в Японии незначительно и неуклонно падает, еда все еще превосходна. И это одна из причин, почему японцы не имеют избыточного веса в таких масштабах, как в США. Психическое состояние. Культура общественного поведения японца часто вызывает насмешки у нетерпеливого иностранца целым каскадом церемоний, улыбок, поклонов, восторженных возгласов по пустякам. Однако именно эта традиция японцев позволяет им в житейской суете с холодным сердцем принимать решения, которые в конечном итоге и привели к японскому чуду, долгожительству и богатству. Трудно что-либо возразить против японского трудолюбия, дисциплинированности, чувства долга, преданности авторитету и традициям, вежливости, аккуратности, самообладанию, бережливости, любознательности, любви к природе. Японцы очень демократично относятся к различным религиям. Свадьбы и дни рождения японцы предпочитают отмечать в рамках национальной религии синто. Уход же в иной мир в традициях буддизма. В Японии насчитывается 110 миллионов последователей синтоизма и 90 миллионов последователей буддизма, хотя в Японии живет 126 миллионов человек. Религиозные законы в Японии были пересмотрены лишь в 1995 году в связи с фокусами Аум-Синрикё, но не претерпели существенных изменений. Больше половины японцев, 65%, не верит в Бога, но с удовольствием выполняет традиционные ритуалы, несущие здоровье и долголетие. Говорят, в последнее время в Японии все шире распространяется, особенно среди молодых людей, привычка отмечать и свадьбы, и дни рождения на западный манер. Отлично организованный труд – основа японского успеха в соревновании нации за здоровую, продолжительную и счастливую жизнь. В широком смысле в Японии нет понятия равенства мужчины и женщины, да и какого-либо социального равенства. Женщина всегда младшая сестра по отношению к мужчине. В автобусе место женщине мужчина уступит разве только в том случае, если она жена его начальника. Но европейцы заблуждаются, думая, что японцы невоспитаны. Они превосходно воспитаны, но только по-другому. Организованность, настойчивость, выдержка, нетребовательность в отношении жизненных условий, готовность к безоговорочному подчинению требованиям коллектива. Например, японец не выйдет на улицу без марлевой маски, если он простужен и может заразить окружающих. Их национальная психология в значительной мере способствовала развитию централизованного государства, способного быстро провести глубокие структурные преобразования в стране. Например, даже четырехкратное подорожание нефти на мировом рынке, приведшее и Японию к кризису в 1973-74 году и поставившее на грань разорения компании, занятые в энерго- и материалоемких отраслях промышленности, энергетики, транспорте и других, не привело Японию в разряд третьих стран. Взяв курс на развитие неэнергоемкой электронной промышленности, Япония за короткий срок достигла успеха и стала лидером среди капиталистических стран. Доля по продаже только телевизоров и видеомагнитофонов составляет свыше 90% в мировом производстве. Причем наукоемкие производства в Японии опираются на поддержку государства, а перестройка промышленности направлена на вынос за рубеж экологически опасных, энерго- и материалоемких производств или просто малорентабельных в японских условиях. Нет сомнения, что любой очередной кризис будет побежден в Японии, имеющей большой золотовалютный резерв. Медицинское и социальное обеспечение. Японцы держат мировой рекорд по продолжительности жизни среди мужчин и женщин среди всех стран и народов. 14,4% населения старше 65 лет, в то время как в международной практике к старым обществам относят такие, для которых этот показатель превышает 7%. Эти успехи основаны на сотрудничестве Министерства здравоохранения и социального обеспечения, труда, просвещения и управления по вопросам окружающей среды. Все префектуры и 30 крупных муниципалитетов обязаны иметь центры здоровья из расчета 1 центр на 100 тысяч жителей. Они финансируются местными и национальными органами власти. Медицинское обслуживание в Японии платное. Однако граждане старше 70 лет пользуются правом на бесплатную или льготную медицинскую помощь. Расходы государства на одного жителя в год составляют около 1000 долларов США. Для сравнения, в России 13 долларов США. Интересно, что основные причины смертности в Японии отличаются от российских или американских. Первое место здесь держит злокачественные заболевания – 26%. У нас 19%. На втором – сердечные заболевания. 20%. У нас 50%. Вредные привычки. В Японии курит каждый третий японец. Некоторые некурящие носят на работе марлевую повязку, чтобы не вдыхать дым от сигарет коллег. Табачные налоги приносят 1,8% поступлений в казну страны. Японские борцы с курением видят одну из причин приверженности к нему в недостаточном контроле Министерства финансов, которому выгодно брать налоги с табачных фирм, и считают, что этот контроль необходимо передать Министерству здравоохранения, Это министерство отвечает и за снижение количества курильщиков. Главной причиной отставания мужчин от женщин по продолжительности жизни – пристрастие к курению. Хотя нельзя и не учитывать тот факт, что мужчины куда реже отказывают себе в возможности выпить саке, рисовая водка или пиво, чем женщины. К сожалению, молодое поколение не обошла стороной мода многих стран на наркотики. Их пробуют не только неуверенные в себе юноши и девушки, но и вполне благополучные студенты высших учебных заведений и школьники старших классов. Чума 20 века докатилась и до Японии. Хочется верить, что Япония справится с этим нашествием, как и со вторым экономическим кризисом. Иначе японское чудо долгожительства, скорее всего, со временем потеряет свои позиции. Ожидаемая сейчас продолжительность жизни для мужчин – 78 лет, для женщин – 85 лет, относится к поколению 50-летних и старше. Засилье крупных пищевых компаний, гиподинамия, малоподвижность и другие прелести западного стандарта жизни пытаются увести молодых от традиционного здорового японского образа жизни. И с этим можно бороться только на правительственном уровне. Япония может побить свой же рекорд долгожительства. Влиятельная газета «Асахи» опубликовала итоги подсчета средней продолжительности жизни японцев по префектурам и большим городам. Япония может заслуженно гордиться еще и тем, что средняя продолжительность жизни наряду с абсолютным ростом выравнивается по префектурам и большим городам. Эти данные приведены в таблице 16.3. Результаты радуют, хотя и непонятно, отмечает Асахи, какие стороны жизни японцев и японок вносят вклад в этот рост. Дать ответ на этот вопрос действительно трудно. Для этого нужно провести анализ среднего японца минимум по 500 параметрам. С помощью метода «Стиль жизни» мы попытались ответить на вопрос газеты. Японцы имеют резерв по средней продолжительности жизни в 30-40 лет, а русские и американцы в 40-50 лет. Поэтому, если тенденция к росту средней продолжительности жизни в Японии сохранится, то японцы могут достигнуть биологического предела средней продолжительности жизни для человеческой популяции. На рисунке 16.1 приведены графики сокращения расходов на поддержание здоровья при увеличении предстоящей продолжительности жизни. Из рисунка видно, что для государства, предприятия, страховой компании, семьи и конкретной личности выгоднее поддерживать высокий уровень здоровья, чем тратить средства на его реабилитацию. Именно этой стратегии придерживается Япония. Оценим, где еще есть резервы этого роста, ожидаемой продолжительности жизни для японских мужчин и женщин. В таблице 16.4 указаны потери приобретения в годах по 10 из 12 факторов долголетия, объединяющих параметры жизни среднего японца и японки. Видно, во-первых, что вредные привычки мужчин – основная причина отставания от женщин. К этому надо добавить более низкий уровень высшего образования у мужчин – 42% против 48% у женщин и менее интенсивный, но более продолжительный труд. Есть и другие отличия в стиле жизни японских мужчин и женщин. Несколько слов о национальных резервах Японии по увеличению продолжительности жизни. Как видно из таблицы 16.4, наибольшие потери в годах жизни для японских жителей наблюдается из-за проблем дыхания – минус 16,8 лет, питание – минус 9,5 лет, движение – минус 8,9 лет и водного режима – минус 4,9 лет. Сумма потерь по этим четырем направлениям образа жизни среднего японца составляет 40,1 лет жизни. Это именно тот резерв, который имеет нация для того, чтобы увеличить средний возраст населения. Хотя это и не так просто сделать, но феноменальные успехи страны, увеличившие за 60 лет продолжительность жизни на 30 лет, позволяют надеяться на успех. Главная трудность заключается в том, что на современном этапе очень сложно строить светлое капиталистическое будущее в отдельно взятой стране. Тем более, что экологический ресурс поверхности Японии практически использован. Нельзя не отметить почти оптимальный подход японского государства к поддержанию здоровья населения. Бесплатное медицинское обслуживание после 70 лет – это и есть та находка, которая позволяет государству продлить жизнь собственного народа. Дело в том, что доля личных расходов на поддержание здоровья растет с возрастом, но особенно быстро в период функциональных и особенно патологических изменений в организме. Именно после 70 лет население и нуждается в бесплатном медицинском обслуживании, так как доходы в этот период жизни уже не растут, а расходы на медицину катастрофически увеличиваются. В большинстве стран мира с обычным накопительным подходом к обеспечению старости из-за инфляции население пенсионного возраста оказывается без денег именно в тот момент, когда они больше всего требуются. Социальная геронтология по-японски. Япония и Россия официально входят в восьмерку самых влиятельных стран мира. Но положение России по продолжительности жизни в мировом сообществе в настоящее время ближе к третьему миру, а Япония уверенно лидирует среди стран золотого миллиарда. Существует два главных взаимозависимых параметра, по которым можно определить рейтинг страны и ее положение среди других стран земной цивилизации. Первый – средняя продолжительность жизни жителей страны. Второй – валовой национальный продукт, приходящийся на одного человека. Как уже было сказано выше, лидер по этим двум параметрам – Япония. Имеющая среднюю продолжительность жизни, составляющую 80 лет, и валовой национальный продукт на душу населения, равный 37,6 тысяч долларов США. Причем Японии удалось достигнуть абсолютного лидерства по этим двум параметрам за 70 лет капиталистического строительства. Даже США за 210 лет не смогли приблизиться к Японии. 74 года – 34 тысячи долларов США. По средней продолжительности жизни Россия до перестройки не уступала США, а валовой национальный продукт на душу населения в десятки раз был ниже, чем в США. Это и привело в конечном счете к краху политической системы. К сожалению, нам не удалось запустить перестроечный процесс без развала уникальных достижений, включающих и хорошую среднюю продолжительность жизни, охват высшим образованием почти половины населения страны и многое другое. Увы, за каждый год перестройки средняя продолжительность жизни сокращалась на 2 года, не говоря уже об абсолютном сокращении численности на 1 миллион человек в год. Таким образом, безграмотный переход к новой политической системе привел к утрате и первого главного условия процветания страны. Наше отставание от Японии обусловлено гиподинамией на 5 лет, низким качеством питания на 3 года, психологической перегрузкой на 4 года, отставанием в медицинском обслуживании на 3 года, вредными привычками на 4 года. Его можно ликвидировать при возврате к политике всеобщего образования, поддержке науки и культуры, создании государственной структуры обучения и пропаганды здорового образа жизни. Анализ показывает, что более 50% населения готовы воспринять эту информацию. Здесь может быть использован опыт телевизионной рекламы. За основу следует принять идею: доплачивать нужно тем, кто борется за здоровье, а не тем, кто его расходует, и предоставить бесплатную медицинскую помощь людям старше 65 лет. Пора также прекратить перестроечные эксперименты государственной администрации на собственном народе. Наука сейчас позволяет смоделировать влияние этого эксперимента на предстоящую продолжительность жизни, как видно из анализа японского чуда, а позже это показано при анализе и норвежского. Изучение законов социальной геронтологии существенно помогло бы прежде всего политикам. Смотрите параграф 1-2. Считать намного дешевле, чем совершать реальные и столь ответственные действия. Поскольку продолжительность жизни на 50-70% в руках отдельной личности и семьи, то задача государства – обучение населения и создание свода законов и исполнительных механизмов, позволяющих члену общества реализовать возможность жить долго и счастливо. Это и есть реальная свобода. Безусловно, следует перенять, в частности, японский опыт поощрения семейственности на государственных и частных предприятиях. Заслуживает внимания создание мер, направленных на оказание всесторонней помощи при производстве и продаже российского товара на внутреннем и внешнем рынках. Нам, как и Японии, необходимо использовать тысячелетние национальные традиции при создании демократического общества. Это одна из причин, почему Япония прошла путь к развитому обществу в 4 раза быстрее, чем США, в которых эти национальные традиции необходимо было еще создавать. И наука, и гениальный Нострадамус предсказывают, что через 20-30 лет мировое сообщество может прийти к началу необратимого мирового экологического коллапса. И шанс возглавить выход из этого пике есть и у России, еще сохранившей для этого духовные и материальные ресурсы. На сегодня экологические профили Японии и России выглядят следующим образом. Смотрите таблицу 16.5. В России по сравнению с Японией надо поднять уровень санитарии, улучшить качество питьевой воды, а также состояние окружающей среды, усилить защиту дикой природы, снизить загрязнение водных ресурсов, увеличить качество промышленного производства. В этом случае мы бы снова приблизили светлое будущее для следующих поколений россиян, сократив отставание в 20 лет жизни от японцев.